ума у него не богато. Вам действительно так сказали? Сьюзан изогнула одну бровь. Да, хвостун. Большой любитель выпить и очень охоч до молоденьких девушек. Как по-твоему, все правда? Думаю, тебя лучше судить самому. Ответила Сьюзан с вымученной улыбкой. В любом случае, мы должны также посетить достопочтенного Ким Бураймера, канцлера Торина. А он, насколько мне известно, свое дело знает. И умеет считать деньги. Торин пригласит вас на обед в свой дворец. Может, не завтрашним вечером, но уж послезавтра точно. Званый обед в Хэмбри. Улыбнулся Уилл, поглаживая нос Быстрого. О, боги, я весь в нетерпении. Прикуси язычок и послушай, если хочешь быть моим другом. Это важно.